«Я хочу, чтобы ты понимала одно», — добавляет Тамару. «Мы со своей стороны сделаем все, чтобы тебе помочь. Но если у тебя вдруг возникнут непредвиденные обстоятельства, уж не знаю какие, не исключено, что справляться с ними тебе придется самой. Как бы я ни торопился, рискую элементарно не успеть. Или даже вообще не смогу тебя вытащить. Скажем, если сталкиваться с этими обстоятельствами, для нас будет слишком нежелательно». «Прекрасно вас понимаю. Остаться здесь — мое решение, и я постараюсь защититься своими силами, металлической битой и вашим подарком». «Этот мир жесток». «Там, где есть желание, готовься к испытаниям», — отвечает Аомаме. Тамару снова молчит, затем продолжает. «А ты слышала об испытании, которое выпало сыщику тайной полиции в России эпохи Сталина?» «Нет». «Его посадили в квадратную комнату, где был один лишь маленький деревянный стул, и приказали: заставь этот стул во всем признаться и составь протокол. Пока не сделаешь, из комнаты ни ногой». «Прямо сюр какой-то». «Да нет, никакого сюра. Очень реальная история от начала и до конца. Сталин создал жутко параноидальную систему, с помощью которой загнал в могилу 10 миллионов человек, своих же соотечественников. И это совершенно реальный мир, в котором мы живем до сих пор. Постарайся никогда это не забывать». «Я смотрю, у вас много историй, которые греют душу». «Не так уж и много. Но запасаюсь на крайний случай жизни. Образование толком не получил. Вот и запоминаю все, что может пригодиться. Примеряю каждую историю на себя. Ты же сказала, там, где есть желание, готовься к испытаниям». «Все верно. Вот только желаний обычно мало, и все они довольно абстрактны. А испытаний до ужаса много, и уж они-то совершенно конкретные. Это мне тоже пришлось претерпеть на собственной шкуре». «Так что же за признание выбил следователь из деревянного стула?» «Очень ценный вопрос для размышлений», — отвечает Тамару. «Прямо дзенский коан». «Дзен Сталина», — мрачно усмехается Аомаме. Помолчав еще немного, Тамару вешает трубку. После обеда Аомаме занимается фитнесом. Крутит педали тренажером, разминается на снаряде. С такой отдачей и таким удовольствием она не занималась своим телом уже очень давно. Закончив, смывает под душем пот, затем, слушая радио, готовит нехитрый ужин. Смотрит по телевизору вечерние новости, ни одной интересной. А потом, уже в сумерках, садится на балконе и наблюдает за парком внизу. На коленях у нее тонкий плед, под рукой пистолет и бинокль, а также новенькая блестящая металлическая бита. «А ведь если Тенго никогда не появится больше в этом парке, — думает она, — я так и проживу скромно и неприметно здесь, на задворках Коэнзи, до конца этого загадочного 1984 года. Буду готовить себе еду, заниматься фитнесом, смотреть по ящику новости, листать просто и ожидать на этом балконе, когда же Тенго наконец придет. Дождаться его — моя основная задача. Тоненькая ниточка, которая еще привязывает меня к жизни. Как того паучка к аварийной лестнице, по которой я спустилась с хайвея. Черный паучок растянул свою паутину на ржавой арматуре и затаил дыхание. Его несчастная паутинка раскачивалась на ветру меж колонн автострады, истрепанная и порванная в нескольких местах. Когда я заметила это, помню, даже пожалела бедолагу. А теперь и сама угодила в похожий переплет. «Нужно раздобыть кассету симфониетты Яночка», — решает Аомаме. «Идеальная музыка для занятий фитнесом. Ее звуки связывают меня с иной реальностью, сама не знаю с какой. Она для меня словно проводник куда-то еще. Не забыть бы добавить это в список вещей для следующей доставки». Вот уже и октябрь. Истек третий месяц ее зависания здесь. Часы продолжают неустанно отсчитывать время. Утопая в садовом кресле, Аомаме смотрит через пластиковые прутья балконной решетки на горку в парке. Неоновый фонарь заливает детскую площадку своим ярким белым сиянием. Пейзаж напоминает Аомаме коридор безлюдного океанариума. Аомаме представляет, как невидимые рыбы без единого звука плавают между деревьями, шевеля плавниками, ни на миг не прерывая движения. А в небе висят две луны, словно призывая ее в свидетели. «Тенго», — шепчет Аомаме, — «где ты сейчас?»